Малыш исполнил приказание, а Спрак остался сидеть в лодке, хотя его трясло от холода. Не получая никаких распоряжений, кит с удовольствием отдыхал. «Когда капитаны ссорятся, пароход стоит», — проговорил он, как будто про себя. «Что вы сказали?» — спросил Спрак. «Я говорю сам с собой. Такая у меня привычка», — отвечал кит. Хозяин наградил его суровым взглядом и, надувшись, просидел в лодке еще несколько минут. Потом сдался. «Выньте из лодки мой чемодан», — распорядился он, — «и займитесь, пожалуйста, костром. Мы остаемся до утра». Глава вторая. Настало утро, а ветер не утих. Озеро Линдерман представляло собой узкое горное ущелье, наполненное водой. Ветер, срываясь с гор, дул здесь неравномерно, порывами, то с силой урагана, то как еле заметный бриз. «Если вы хорошенько подтолкнете, я, пожалуй, выведу лодку», — сказал кит, когда все было готово к отплытию. «Что вы в этом смыслите?» — накинулся на него Стайн. «Там видно будет», — ответил кит и замолчал. Впервые в жизни кит нанялся в услужение, но он быстро усвоил правила дисциплины. Покорно и весело принимал он участие в общих попытках сдвинуться с места. «Что вы собираетесь делать?» — чуть не плача спросил Стайн. «Давайте сядем и хорошенько отдохнем, а когда настанет затишье, наляжем и двинем ее как следует». В этой идее не было ничего мудреного, но все же кит первый набрел на нее. План удался сразу. Поставили парус из одеял, и лодка двинулась. Стайн и Спрак мигом повеселели. Малыш, несмотря на неистощимый пессимизм, оказался человеком веселым, а кит был слишком захвачен всем происходящим, чтобы скучать. Четверть часа Спрак боролся с рулем, потом умоляюще взглянул на кита, и кит сменил его. «Я чуть руки себе не обломал», — извиняющимся голосом пробормотал Спрак. «Вы, наверное, никогда не пробовали медвежатины», — сочувственно осведомился кит. «Что вы хотите этим сказать, черт побери?» «О, ровно ничего, я просто полюбопытствовал». Но за спиной у хозяина кит встретил одобрительный взгляд малыша, который понял и оценил шутку товарища. Кит обнаружил такие блестящие способности к управлению лодкой, что денежные тузы, не склонные к труду, произвели его в рулевые. Малыш с удовольствием взвалил все корабельное дело на плечи товарища, а сам занялся стряпней. Между озерами Линдерман и Беннет было несколько миль сухого пути, и предстояло тащить багаж на плечах. Оставив в лодке только самый легкий груз, кит и малыш перегнали ее на озеро Беннет по узкому, но быстрому протоку, соединяющему оба озера, и тут кит приобрел много познаний в судоходном деле. Багаж пришлось тащить на себе киту и малышу. Спрак и Стайн исчезли, и кит с малышом, надрываясь, в два дня перенесли его от озера к озеру. Так было и дальше. Кит и малыш изнемогали под тяжестью клади, а хозяева шли налегке и вдобавок требовали, чтобы им угождали. Полярная зима приближалась и сковывала все, как железом, а путники продвигались вперед медленно, тратя много дней по-пустому. Уинди-Арм Стайн самовластно отставил кита от руля и взялся управлять лодкой сам. В результате не прошло и часа, как лодку отнесло на подветренный берег, где яростно бушевали волны. Два дня были потеряны на починку лодки. А когда на третий день утром хозяева и работники вышли на берег —